другой – Жорж Кадуа. Конфиденциальные сведения, составленные им самим для банков в 1981 году, когда он пытался получить кредит для приобретения поместья в Эври, свидетельствуют, что он действительно занимал самые высокие посты в штабе и дирекции в фирме «Иметалл», где работал 18 лет, и в «Кризолуар», где служил еще в 1976 году. «Иметалл» и «Кризолуар» занимают видное место среди 40 предприятий, с которыми вошла в контакт редакция журнала «Нувель Эспуар». Кстати, Рене Балле случайно доведется встретиться с негласным финансовым советником Церкви Единения через несколько дней после разговора с Мартен Превелем. Он получил отпечатанное на бланке с шапкой «Нувель Эспуар» приглашение на банкет, который должен был состояться в парижском отеле «Лютеция». Если судить по тексту, собрание назначено в весьма узком кругу. «Мы предполагаем», — пишет его корреспондент, «что, несмотря на частный характер этой встречи, она, однако, соберет многих лиц из политических, экономических и артистических кругов. И причина тому есть. Будут действительно присутствовать первые меценаты далеко не однозначной церкви. Чтобы они чувствовали себя спокойно, не опасаясь шпиков из спецслужб у входа в салон Боргезе, приглашения рассылаются от имени невинного комитета «Бог и демократия» по случаю 200-летия Соединенных Штатов Америки. В разгар банкета после выступления Анри Бланшара и других монистских руководителей слово предоставляется человеку, которого Рене Балле не знает. Писатель-журналист записывает. Инженер-организатор. Отец одного из членов движения Муна. Воспользовавшись бессмысленным взрывом бомбы, ранившим одну мунистку, он основал ассоциацию по распространению духовных и моральных ценностей. Он обращается ко всем отцам и матерям, которые, не разделяя убеждений Муна, желают обеспечить безопасность своих детей. Это Жорж Катуа, отец Эммануэля. Ниже Рене Балле записывает замечание Мартен Превеля, который в этот вечер особо занимался им. «Я поражен, — признается он, — тем благожелательным приемом, который нам оказан». Заместитель директора по внешним связям «Фиат Франс», как вы понимаете, больше ни разу не встретится со странными ходатаями. А Церковь Единения не получит субсидии в означенное время. Рене Балле быстро забывает об этой истории, которая в тот момент оборачивается для него почти кошмаром. Ему приходится часть вечера выслушивать бред одного сорбоннского профессора, который с печалью вспоминает о Третьем Рейхе. Именно автор данной книги много позже сообщит ему, что Мартен Превель и Данжу никогда не были журналистами в «Нувель Эспуар». В 1976 году они уже были управляющими двух основных мунистских предприятий во Франции – ювелирного магазина Кристиана Бернара и лаборатории «Альфа» и «Омега». Сила Мун-Сан-Мена состоит в многогранности талантов его активистов. Общество Мун-Франция, нечистоплотность.